Вот она напилась, что едва могла стоять на своих двоих, но ее потянуло на приключения с молодым. Гнать ее надо отсюда, а то ювелир увидит побрякушку в окно. Меня-то он не заметит, я стою за столбом в кустах, а вот пьяная встала на открытое место. Вот вы вроде бы уже серьезный молодой человек, с глупой улыбкой протянула она, но вы что, так хотите вернуться в школу, что опять носите ранец? А пьяная женщина в чем-то права. Сейчас у молодежи нет моды на рюкзаки, поэтому я со своим выделяюсь, ведь сейчас многие студенты ходят на пары с сумкой через плечо, а то вообще с пакетом. Учту это. А не хотите познакомиться с незамужней женщиной? Продолжала она клеиться к засмущавшемуся парню. Ну ты чё, мать, езжай давай, пока транспорт ходит, пацан показал на подъезжающий автобус. А то простудишься, замерзнешь, заболеешь. Так ты меня согреешь, женщина захихикала. Давай-ка отойдем, я уже. Да я ее доведу, пацан, раздался низкий голос рядом со мной. Кто-то прошел совсем близко, аж ветки кустов задел. Не мокни, простынешь. Вот и настоящий джентльмен пожаловал. Пьяная засмеялась еще громче. Невысокий мужик в темно-зеленом дождевике, капюшон которого он надвинул чуть ли не до подбородка, откашлялся и подошел к ней, раскрывая зонт, а она взяла его под руку, не спрашивая, куда он ее собрался вести. Лицо мужик от нас прятал, но я все равно его узнал. Ювелир вышел на охоту, заметив подходящую жертву. Но кто на кого будет охотиться на самом деле, он пока еще не знает. Глава 6. Дождь разошелся, но я не растаю, не сахарный, да и всякой электронной техники в карманах пока еще нет, чтобы пришла в негодность от воды, в эти годы я еще не обзавелся мобилой. Дорого это было в 90-е, а ювелир и его жертва уходили по улице. Пока они шли по тротуару, хотя в этом месте от тротуара осталось только название, вместо него – битая плитка, куски асфальта и растущие из земли корни деревьев. По пути попадалось много всяких пустырей, переулочков, гаражей и прочего. Отведет ее куда-нибудь и прихлопнет, а та даже и не поймет, выпила слишком много. Но она уже начала ныть, чего так далеко. Надо бы самому выбрать удачный момент, но я не нападал по той же причине, что и ювелир на свою жертву, слишком людно на улице. Хоть и ночь, но это почти центр города, здесь люди ходят всегда. Но вскоре я понял, куда убийца ее ведет, к реке. Там есть мосты, как автомобильные, так и пешеходные. Тот, к которому мы шли, старый, с деревянными досками, совсем узкий, ширина, 3 метра. Мост старый, опасно скрипит, днем еще видно совсем ржавые гвозди в досках. Да и чуть дальше есть другой мост, у которого расположение удачное, там как раз выход с крупной улицы. Вот здесь и мало кто ходит, особенно ночью. Сейчас он выберет удачный момент, ударит, заберет золотишко и сбросит ее в реку, не заботясь, жива она или нет. И кто знает, сколько таких случаев было. Не удивлюсь, если в той жизни убитых было больше. Сам Дмитриев количеством жертв не бахвалился. Но раз это так, значит, нет никаких сомнений для меня самого. Раньше разберусь, больше людей выживет в будущем. Впереди раздался громкий пьяный смех. Мужик молчал, а женщина смеялась. Сам я держался в тени, скрывался, когда мимо проезжали редкие машины, чтобы не осветили фары, и упрямо шел за ними. Молоток я уже достал, держал наготове. Гладкую рукоять, обмотанную изолентой, придерживал голой рукой, особо не парился насчет следов. Это в кино могли снять отпечатки с чего угодно, хоть с яблока или булки хлеба, в реальности это намного сложнее, нужен четкий отпечаток на гладкой поверхности, не смазанный. А сам молоток не тот, что лежал у дяди Юры в прихожке, он его хватится, а другой, из кладовки, более увесистый, советский. Вот и мост, видно его силуэт на фоне воды. Дождь продолжал лить, моя джинсовая куртка промокла насквозь, а ювелир и пьяная женщина уже шли рядом с ржавой оградой. Внизу, спокойная река, в темноте она казалась черной, на том берегу видны 5-этажки. Свет во многих окнах уже не горел, ведь время уже за полночь. В общагу я точно не успею, да и нельзя, надо и об алиби еще позаботиться, придумывать его на ходу. Пьяная уже не смеялась, кажется, она окончательно окосела. «А куда мы идем?» Заплетающимся языком спросила она. «Вызовите мне такси». «А вы кто?» «Сейчас мужик ее ударит, он уже полез под дождевик, и в ограде в том месте как раз дыра». Кто-то выломать оттуда прутья, не придется перебрасывать сверху. Он специально приводит сюда, хитрый гад, хотя потом он так рисковать не будет, сменит тактику, будет нападать в разных местах. Но сколько жертв он уже привел сюда? Пора. Я пошел быстрым шагом, больше не скрываясь. Звуки моих шагов по доскам слышались отчетливо. Взревел я как можно громче. Вы че? Ну-ка стоять. Ювелир вздрогнул и спрятал молоток, а женщина обернулась. А ты кто? С недоумением спросила она, вглядываясь в темноту. Муж твой, ёпрст, нашелся я. Не узнала? Да я тебя. Она явно лукавила, когда говорила, что не замужняя. Поэтому без лишних слов она развернулась и припустила по мосту как можно дальше от нас, только топот слышно. Через десяток метров она упала, но резво вскочила и вскоре скрылась на том берегу. Угроза встречи с мужем напугала ее до усрачки, так что смотреть на дальнейшие она точно не будет. Мужик, в натуре, я ее просто провожал. Начал оправдываться ювелир. Чтобы не напал никто, отвечаю, убийца, но трусливый. Впрочем, все они на самом деле трусы, поэтому и нападают только на слабых. Ну а молоток в его руке говорил о многом. Пока он пытался сообразить, что к чему, я напал, бац, и добавил еще. Он начал плыть, шататься, махнул рукой, только дождевик зашелестел. Ну чего, самому-то не так приятно получать молотком. Ювелир ударил еще раз наотмашь. Я отошел, спасаясь от удара, и нанес еще взмах, самый удачный. Он как мешок с дерьмом повалился на доски и больше не дергался. Готов, удачно попал. Так, ну, мое личное кладбище не такое большое, как у матерых ментов, следователю вообще стрелять не нужно. Но оно все равно есть и открыто давно, еще в первой командировке на Северный Кавказ, да и басмач отправился в ту же копилку. И этого я тоже не жалел. Наоборот, сколько плохого он больше не сможет совершить. Ведь убить он мог намного больше, чем тогда нашли тел. Но размышлять об этом некогда. Я скользнул в карман под его курткой, достал оттуда толстый кожаный кошелек. Теперь другой вопрос, но очень важный. Река служит границей между двумя административными районами. И убит ювелир на той половине моста, которая находится на территории атамановского РОВД. А там работает старший опер Седов, очень въедливый мужик. Я как раз успел его застать, он вполне может найти хвосты, маловероятно, но недооценивать его я не буду, повидал я всякого, умелый опер щелкал такие дела, которые на первый взгляд было невозможно раскрыть, лучше бы дело ушло в железнодорожный РОВД, для этого надо оттащить тело чуть дальше, правда, за тамошними сотрудниками водится одна неприятная привычка, если они приедут раньше, то просто могут перетащить труп к соседям, так уже делали, и не один раз. Поэтому выход один. Я спихнул труп в реку через дыру в ограде. Тяжелый гад, но много времени у меня не ушло. Раздался всплеск, а я уже уходил, не оборачиваясь, только молоток вышвырнул подальше вместе с пустым кошельком, а деньги переложил себе в карман. Сколько там, пока не смотрел, но должно быть прилично. Как он однажды признался на допросе, он опасался, что придется внезапно лечь на дно или уехать из города, поэтому носил с собой во время охоты наличные. В любом случае пачка купюр приятной толщины. А куда их еще? В воду выбрасывать? Вот менты подумают, что какой-то дурак его убил, деньги на теле оставил, и прикарманит находку себе. Или их начальство выберет те купюры, что уцелели в воде, и заберут, они не брезгливые. А мне бабки пригодятся. Только на берегу огляделся, посмотрел, но тело уже ушло под воду, ведь трупы тонут быстро. Всплывет через пару дней, но течение отнесет его дальше, а там как раз река поворачивает. Так что тело может вынести на берег у гаражей как раз в железнодорожном районе. Перетащить его незаметно не выйдет, придется им самим расследовать. А что, где и кого искать, они ни в жизнь не найдут. Я уходил, но возвращался не в общагу. Сначала даже подумал, а не вернуться ли к дому ювелира, у него там сейф с золотом, где он хранит не только трофеи и свою продукцию, но и купленные слитки с пробой, нашли тогда при обыске, и камни там были. Он всегда прибеднялся, мол, не он такой, а жизнь такая, но средства у него водились. Вот только этот риск сейчас не оправдан. Дом старый, скрипучий, кто-то из соседей может меня заметить, а потом рассказать следователю, что кто-то ходил по комнате ночью. Не нападать же мне на постороннего человека, да и на рожон я лезть не привык, хотя не всегда удавалось действовать аккуратно, раз уж пристрелил басмача, но жадность фраера сгубила, как говорится, и на этом можно прогореть. Много толку будет от моих планов, если меня упекут за решетку, когда менты выяснят, кто убил Дмитриева. Расчет простой. Городские ювелиры друг друга знают, среди них быстро распространится слух, что кто-то продал кучу рыжья, как называли золото уголовники. Да и узнать они могут стиль коллеги, если кто-то им принесет такое, не захотят рисковать, еще и сдадут в милицию. А скупщики краденого не будут работать с человеком со стороны без рекомендаций знакомых, сразу подумают, что это мент. Я точно знаю, что будет, и как искал бы злодея сам. Опера сразу начнут прочесывать коллег ювелира, скупщиков, которые они знают по именам, ломбарды и рынки. Начнут спрашивать, не приносил ли кто-нибудь награбленное. Кто-то обязательно выдаст меня или расскажет слухи, даже если сам спешно переплавит все скупленное. Рано или поздно могут указать на меня, ну а продавать по колечку, чтобы не палиться, потеря времени, когда надо будет заниматься другими вещами. Да и не дело это, надеяться, что пронесет, продумывать надо все варианты, даже худшие. Надо мыслить холодно и трезво, потому что дело, что я замыслил, очень серьезное. Вполне можно просрать второй шанс, а вот деньги забирать проще, к ним никак не привяжешь личность владельца. Шел проулками, не отсвечивал, людей в это время уже совсем мало, и одинокий пешеход может привлекать лишнее внимание. Дождь закончился, только лужи остались повсюду. По пути зашел в круглосуточный магазинчик и купил там пузырь водки. Все это пригодится для алиби, которое я накидывал на ходу. Алиби нужно, причем такое, в которое бы поверил я сам, если бы вел это дело. Если что скажу, будто проводил Юлю, посидел у нее, попил чай, потом уехал на маршрутке, но пересесть на троллейбус до общаги не успел, опоздал на последний. Поэтому пошел к знакомому, где я оставлю доказательства своего пребывания. Могу сказать и про сдачу, которую водитель маршрутки давал с 500 рублей, такие детали всегда убеждают. И если даже найдут водилу, он подтвердит, сразу вспомнит. А к дяде Юре не пойду, он честный, так и брякнет, что я вернулся ночью, мокрый от дождя. И не в общагу, потому что в общаге обязательно скажут, что я вернулся ночью, если не вахтерша, которую можно обойти, то соседи. Я прошел еще пару кварталов до желтого двухэтажного дома, где не горел свет, зашел во второй подъезд, достал ключ из-за электросчетчика в потайном месте и вошел в квартиру на втором этаже. Ох, ну тут и пили порой, каждый день бухают. Запах, ни с чем не спутать. Здесь жил одногруппник отца Васька Емельянов, бухал он как не в себя, что мне пригодится. Мужик-то он неплохой на самом деле, помогал нам с братом одно время. Раньше работал в депо, потом уволили за пьянку, и он вдруг решил уйти в монастырь. Но долго там не продержался, ведь пить монахам запрещают. Так-то он отзывчивый, часто пускает к себе пожить. У него даже комната приспособлена для этих целей. Этим он и зарабатывал, сдавая комнату студентам. Этой весной, как я помнил, у него уже никто не жил, но заселится ближе к осени. Так что на постороннего не наткнусь. Мне приходилось здесь бывать. Больше я сюда ходил не потому, что нравилось выпивать со старым алкашом или что снимал комнату, а по другой причине, более подходящей для молодого парня, своей жилплощади у меня не было, в общагу кого-то привести сложно, а природа настойчиво требовала своего. Вот и приводил какую-нибудь девчонку, которая не падала в обморок от здешней обстановки, покупал Ваське пузырь, и ночью могли с ней веселиться в отдельной комнате, а он отрубался быстро. Весело я проводил молодость, чего уж говорить, зато знакомых завел много, и это пригодилось в работе. И у Василия была черта, которая, с одной стороны, мне поможет, с другой, усложнит. У него была очень плохая память, последствия старой производственной травмы еще с депо. Еще он пил, что здоровью точно не помогало, но использовать эту особенность можно. Сейчас он был в квартире один, храпел на диване в зале. Перед ним стоял стол, в центре которого стояла сковородка с пережаренной картошкой с луком, в тарелке лежал нарезанный большими кусками засохший хлеб, луковица и половина маринованного огурца, а недоеденная банка шпрот использовалась в качестве пепельницы. Но куда больше здесь было бутылок, целые батареи. Свет был только от телевизора, где показывали белый снег. Ну, начнем. Я выключил ящик, сел за стол на шатающуюся табуретку и поставил перед собой купленный по дороге пузырь. «Дядь Вась, я за вторым сходил», — сказал я пьяным голосом. «Давай вмажем». Храп стих, Васька открыл глаза. Опухший лысый мужик с отросшей неряшливой бородой медленно опустил ноги на пол и сел. «Ты кто?» Он уставился на меня и выдохнул. «Я, Белый Орел», — ответил я, как в рекламе этой водки, и показал бутылку, где на этикетке был нарисован орел. «Харе гнать, опять все забыл. Старый, сам же меня за вторым пузырем отправил, весь вымок, видишь?» Я потряс мокрую футболку с Юрой Хаим. «Дождь там льет, как из ведра. А, это ты, Леша?» Узнал меня Васька и хитро заулыбался. «Че, девчонку привел? Да ну ее, ломается только вечно». Я открыл крышку бутылки. «Домой ее проводил, потом к тебе зашел. О жизни побазарить, ты же давно живешь, все знаешь. Вот и раздавили с тобой один, я за вторым пошел, а ты вырубился. А, так я с тобой пил?» Он почесал затылок и задумался. «Ну, значится, так оно и есть. Давай, че, вмажем, будем. Переночую у тебя в той комнате?» «Да, конечно, че спрашиваешь, там никого пока. Я себе даже не налил, только ему». Васька этого даже не заметил. Если ему зададут вопрос, пил ли он с кем-то, он точно скажет, что да, но не вспомнит, с кем именно. Если назовут меня, подтвердит, да и соседи меня здесь иногда видели. Еще утром покажусь перед соседскими бабушками, они-то точно вспомнят. Но главное, другое. Он открыл мне вторую, ту самую студенческую комнату, и пошел продолжать добивать бутылку. Комнатка небольшая, из мебели там солдатская кровать, старый канцелярский стол и шкаф с провисшей дверцей, там же натянута бельевая веревка. На нее я и повесил мокрую футболку. Утром, когда высохнет, повешу ее в шкаф. Там я ее забуду, уйду без нее, все равно никто пока не возьмет. А она узнаваемая, в ней меня многие вчера видели, разве что рядом с домом ювелира я застегнулся, чтобы ее там не заметили. Так что если кто-то решит проверить мое алиби, будет еще одно подтверждение. Вряд ли на меня выйдут, я в это не верил, но лучше подготовить пути отступления заранее, чтобы не придумывать их потом. Потому что деятельность у меня с этого дня будет совсем другая, более опасная. Перед сном я проверил трофей от ювелира, те деньги, что я забрал у него. Пачка слиплась, я осторожно их разделил, чтобы не порвать. Неплохой улов. 300 баксов, несколько двадцаток и пачка рублей дореформенными 100-тысячными купюрами с разорванной лентой. Тут явно не 10 миллионов старых деревянных, но все равно пара-тройка крупных зарплат есть. Хотя бы на первое время хватит на бытовые расходы, но потом надо искать источник денег намного крупнее. Дело с этим не открыть. После этого я разлегся на скрипящей кровати, не расстилая ей, немного подумал о своих планах и быстро заснул. С утра убрал высохшую футболку в шкаф, накинул еще влажную джинсовую куртку на голый торс и застегнул ее до горла, чтобы никто этого не заметил. Поздоровался с соседками внизу, чтобы они точно меня запомнили, и отправился в общагу переодеться и собрать вещи. Снова не застал соседей, все уже на парах. Так, собираться мне недолго, у меня здесь только белье, футболки, джинсы и рубашка на выход. Учебники мне не нужны, оставлю соседям, а все ценное и так уже хранится у дяди Юры. За продуктами тоже не пойду, только выложил тушенку на столе. Пусть студенты питаются и набираются сил перед сессией. А сегодня я буду переезжать, сначала в съемное жилье, потом как получится. Но сначала, в магазин. Я помню самое начало 90-х, когда продуктов одно время не было, потом их стало слишком много, но на них уже не было денег. Но хоть сейчас они были. Особо роскошных угощений я не покупал, так, чай попить, чтобы не идти в гости с пустыми руками. Ко всем вчера сходил, а к лучшему другу загляну только сегодня. А когда выходил из магазина, у самого крыльца я вдруг увидел знакомый серый Мерседес. Коммерсанта Погодаева я не увидел, а вот его печальный телохранитель Гена сидел, положив руки на руль, и глядел перед собой. Через дорогу был банк, но там вся парковка была занята, вот водила и встал здесь. «Настроения нет?» – спросил я, проходя мимо. «У шефа нет, ни у кого нет», – отозвался Гена, покосившись на меня. «А все из-за баб, из-за вчерашнего, мое», а он разговорчивый оказался, потому что вдруг начал было рассказывать, в чем дело. «Нет, да, ну, короче, там он бухал в кабаке с одним типом», Гена вдруг замер, сообразил, что болтает лишнего, и глянул через дорогу, вдруг хозяин идет. «Братан, да ты не парься», я заулыбался и начал на него наседать. «Слушай, я-то на тебя не зол, это он на тебя проблему с девчонкой спихнул, а ты-то и не при делах, но виноват оказался. Но если думаешь, что лучше промолчать, «Ну, само собой, не говори, да не в этом дело, тут, смотри сам. Кстати, а много платит?» «Да когда как?» Доверчивый Гена отмахнулся, шумно выдохнул через нос и решил пожаловаться. «Просто с этими бабами вот с твоей девчонкой одно, а вечером он другую нашел. И там хрясь, в том кабаке вчера, один бугор из Золотореченских ее увидал, сначала на танец пригласил, за жопу давать лапал и сиськи, а потом с собой потащил, а та и рада. А шеф сказал тебе разобраться?» «Догадался я. Ну а чё я сделаю-то? У меня даже пистолета нету, только газовый». Он нахмурился и чуть приподнял пиджак, чтобы я увидел кобуру. «И сам же потом виноват буду, он с бандитами договорится, а мне опять зуб выбьют». Гена приоткрыл рот, левого клыка не было. «Вот я и не полез, и снова крайний оказался. А шеф тебя винит, ясно. Со всех сторон как ни крути, а везде одна жопа. Вообще не говори, задрал уже. Оказывается, простоватый здоровяк ждал хоть чьей-то поддержки, раз с такой охотой все выложил. Но сама история меня напрягла. У братков тормозов нет, если они на что-то положили глаз, то могут сразу отобрать, и это даже живых людей касалось. Приглянулась девчонка, потащит к себе. Ну а вопрос явно не в той плоскости, чтобы шеф пожаловался своей крыше, скажут, мол, смотри за своими бабами сам, это же не наезд на твой бизнес. Не будут синие из-за него ссориться с другой группировкой, раз вопрос не касается денег. Не вышло ли так же, в первой моей жизни, с Юлькой, что ее увидал тот бандос и потащил к себе? Возможно, ёклун, блин, но мне пора идти дальше, обдумаю это по дороге. Через 10 минут я был на месте, едва позвонил в дверь, как почти сразу она открылась. «Какие люди?» – неразборчиво протянул Димка, открывая дверь. «Ф-ф-ф, долго жить будешь, Леха, только что тебя вспоминал». Глаза красные от недосыпа, явно не отдыхал после ночной смены. Одет он в растянутую майку и треники, во рту – зубная щетка, на шее полотенце, щеки красные от раздражения, похоже, только что после бритья. Тогда, кстати, все парни и мужики брились поголовно, не было принято носить щетину. Это потом будет модно, а сейчас все просто. Не бреешься, значит, чухан. И стрижка должна быть аккуратной. За тобой идти хотел. Тараторил он, возвращаюсь в ванную. На овощебазу фуры идут. Ахмед по целому полтиннику в день платит, если ничего не поломаешь и не побьешь. Пацаны говорили, чтобы никому не передавал, только тебе и сказал хоть фу. Судя по звуку, он сплюнул в раковину. Так что давай, разомнемся, физуху подкачаем. Вообще-то, я тебе другое дело хотел предложить, я прошел дальше в комнату. 500 рублей платит. А во, ништяк, оживился Димка. А что делать надо? Попозже объясню. Я пока еще и не придумал толком. Знаю только, что деньги ему нужны позарез. Димон, ты видел мои кроссы ее? Спросил звонкий мальчишеский голос. Тощий парень лет 13 бегал по квартире, разыскивая потерянное. А Олег матерится, пожаловалась светловолосая девочка в комнате, листая книжку в мягкой белой обложке. Там нарисованы лис и заяц в одежде. «Да я слышал», — отозвался Дима, выходя из ванной. «Харе уже, Алижа, задрал». «А я чё?» — возмутился Олег и недовольно глянул на сестру. «Это она стукачка маленькая». «Тихо оба», — рявкнул Дима. «Бие», — младшая показала язык старшему. Тот погрозил ей кулаком. Семье Димы Попова крепко не повезло тогда. Несколько лет назад его родители погибли в аварии, отказали тормоза у машины прямо на перегоне. Остался только сам Дима, которому тогда как раз исполнилось 20, и его несовершеннолетний брат Олег с сестрой Верой. И вот приходится парню землю грызть, чтобы их содержать, и на работу ходить, и еще заработок искать на стороне, чтобы хватало на все. Дедушек-бабушек нет, остальные родственники далеко, за Уралом. Пришлось ему оформлять на них опекунство, чтобы не отправлять брата и сестру в детдом. Ни о какой учебе речи уже не шло, институт он тогда сразу бросил. Но мир оказался не без добрых людей. Все знакомые родители решили, пусть младшие лучше живут со старшим братом, чем в детдоме, где жизнь тогда была явно не сахар, немного тогда помогли. Друг отца, главный инженер в депо, устроил парня слесарем. Там платили относительно города неплохо и задерживали зарплату редко. Кто-то помог устряпать всю эту бюрократию с оформлением, чтобы власти не задавали лишних вопросов. Ну и с неприватизированной квартирой решили вопрос. Какая-то помощь полагалась от государства, но ее давали мало и редко, совсем не хватало. Димка всегда шутит, веселиться, но вот это постоянное напряжение, как быть со всем этим, однажды его сломит, я помню. Поэтому буду заниматься этим вопросом. Чай попьем, я показал пакет с продуктами, купил тут всего. А во, Дима заглянул туда. Никак дядя Юра саблю свою продал и тебе долю дал? Нет, я знакомому брата консультацию оказал, у меня же вышка, нашелся я. Он и забашлял. О, тот обрадовался. Может, контору свою адвокатскую откроешь? Хах, и меня туда охранником посадишь, все равно больше ничего делать не умею. Он замер и задумался. Пу-пу-пу, ладно, давайте чай попьем. У них дома вечная суета и шум. Телевизор включен на всю катушку. По нему показывали повтор «Угадай мелодию». Парни разыскивали одежду, которая где только не лежала. Младший при этом тайком спрятал в карман спортивных штанов пачку сигарет старшего, а серьезная девочка, уже собранная, спокойно листала книжку. Кажется, за собой она привыкла следить сама. На завтрак у них были только макароны, хлеб и рама, так что я подсуетился с продуктами вовремя. Ну а пока они там собирались и возились на кухне, я спокойно сел в кресло в зале. «У тебя газеты есть свежие, Димон?» – спросил я, глядя в сторону кухню. «Сосед занес одну, я там объявление вытащил, выбросить хотел», – крикнул тот с кухни. «Верка, принеси ему». Вера подала мне совсем свежую газету, еще хрустящую. Их сосед ранним утром, практически ночью, приходил в типографию, покупал толстую стопку газет и шел на дорогу, показывал товар проезжающим мимо машинам, в надежде, что купит, пока совсем новое и еще не появилось в киосках. И покупали, интернета в городе почти нет, это совсем не развито, и газеты брали охотно, в основном из-за объявлений, пока они новые. Мне-то они и нужны, чтобы снять квартиру, а Димка искал в них очередную подработку. Но пока я листал, в голове появились другие мысли, не про квартиру. Планов-то много, надо все начинать, а не сидеть на пятой точке и ждать у моря погоды. Никто вместо меня это не сделает. Сначала я открыл раздел спортивной хроники. Так, вот как интересно, летом будет чемпионат мира по футболу, 32 команды, и тут можно кое-что поставить. Матч между Аргентиной и Ямайкой, о котором пелось в известной песне, будет именно на этом чемпионате. 5-0. Еще будет чемпионат России по футболу, но я его помню хуже, а финал чемпионата Европы, не помню совсем. По боксу в ближайшее время ничего глобального не ожидается. Жаль, на боксе можно хорошо поднимать ставки. Но мысли не только о ставках. Что мне нужно для того пути, что я выбрал? Одиночных киллеров найдут, боевую группу вычислят, рано или поздно это сделают. Нельзя надеяться только на удачу. Нужно прикрытие. Легальная фирма для вывески, но внутри все будет работать для другой цели. Еще нужны деньги и связи, много денег и хорошие связи. Причем такие знакомые нужны, кто не сожрет на начальном этапе. Надо заводить взаимовыгодные знакомства, и на ближнюю перспективу, и на дальнюю. А деньги понадобятся огромные. Кроме того, нужны люди, кто готов этим заниматься. Но тут я думаю, что найду. Слишком много у кого текущая ситуация как кость в горле, слишком многие злятся, что не могут ничего изменить. Я же помню, я сам таким был. Желающих найду. Расскажу я вам историю, ребята, напевал Олег, разыскав в шкафу рубашку, про трех миленьких девчат. Они все были как их мать, а их мать была известна. Чего? Перебил его Димка, услышав с кухни. Ну-ка завязывай уже матюгаться. Совсем мол, он хмыкнул и добавил другую шутку из фильма. Давно пора, ха так долго. Его младший брат захохотал. В комнате стоял видик с открытой крышкой, скорее всего. Они смотрели недавно на кассете «Горячие головы» в одноголосом переводе, там как раз была такая песенка и фраза. Вот я и листал газету, пока братья о чем-то переругивались, а девочка вздыхала, мол, достали ее эти оболтусы. И несколько снимков навели меня на подходящие мысли. На столе лежали ножницы, я даже хотел вырезать, но решил, что это лишнее. Сначала я рассмотрел снимок мордатого мужика в милицейской форме с погонами полковника. Его я знал в первой жизни, это полковник Некрасов из РУАП, нет, РУБОП, они уже должны переименоваться. Упрямый мужик, настырный и вредный, но действительно честный, хотя репутация у него была своеобразная. Его снимут с должности за превышение полномочий, когда РУБОП реорганизуют в начале нулевых, слишком много у кого он как бельмо на глазу, потому что не могли с ним договориться. Следующий снимок, не одиночный, там несколько человек, но нужный мне стоял в середине. Этот подтянутый мужик в аккуратном костюме по фигуре, полковник местного управления ФСБ Иванов. Это у него недавно умер старший сын, о чем я читал в другой газете. Через несколько лет его заберут в Москву на повышение, но потом он застрелится, когда погибнет младший, ни за что, по сути. Третьего, толстого мужика с лысиной, я лично не знал. Его вообще мало кто знает на этот день, но потом его будут узнавать. Это промышленник Александров, сейчас занимается редкоземельными металлами и золотом, а потом перекинется на добычу урана. На него в прошлом году наезжала местная братва, но он подтянул связи. Это помогло на какое-то время, но теперь на него наезжают другие, московские конкуренты, у которых тоже есть связи, и даже более влиятельные на текущий момент. Поэтому наши местные бандиты наезды возобновили, чтобы выдавить его с хлебных мест. Правда, у Александрова есть преимущество, которое немного поможет ему в ближайшем будущем, а затем сильно стрельнет в дальнейшем. Он родом из Ленинграда и в юношестве ходил на дзюдо в правильной компании, так что в какой-то момент он станет для своих недругов недосягаем. Правда, сам он этого пока не знает, а до этого момента ему испортит все нервы. Ну а если в это вмешаться, можно на всем это сыграть. Интересно, как это все использовать. Мне бы не помешало найти выход на всех троих, причем все трое сейчас находятся в этом городе. Но и надо сохранять осторожность, чтобы они не использовали меня в своих целях. Всем троим палец в рот не клади, не наивные это дурачки. Но на первое время они подойдут, а дальше посмотрим. Я посмотрел все три снимка в газетах. Надо начать с ними знакомиться. И кое с кем из них увижусь сегодня, с кем-то потом. Простая схемка уже рисовалась в голове. Надо только немного наглости, продуманности, а еще мне пригодится басмач. Не зря же я пока его оставил, чтобы он расслабился, мечтая, как однажды отомстит братьям Коршуновым. План уже собирался в голове. Глава 7. Димка выгнал брата и сестру в школу, а сам остался, налил нам еще чай и добавил туда молока, забелил чай, как до сих пор говорили в наших краях. «Димон, смотри, я отодвинул кружку с чаем, забей на эту разгрузку, тут другое дело, полегче и выгоднее». «Ну лан, давай, чё там надо делать?» Димка оживился. «Смотри, я полез в карман и достал деньги, отсчитал 10 купюр по 100 тысяч, миллион рублей старыми деньгами. Деньги уже помялись, немного слиплись после того, как вчера вымокли». Димка присвистнул. «Сам-то он этот миллион должен получать, у него хорошая зарплата на железной дороге, но улетали деньги быстро, на детей всегда уходит много денег. И ладно младший брат, тот хоть и быстро рос, но еще мог донашивать какие-то вещи за старшим, так много кто делал в 90-е, то вот с девочкой так легко не выходило. Сними квартиру, сказал я, однушку или двушку, не в самом центре, но чтобы можно было туда добраться быстро. И желательно, чтобы там какие-нибудь остановки трамвая или троллейбуса были. Понял. Квартира будет стоить 400-500, я в газетке видел цены, а все остальное – твое. Мог найти жилье и сам, но мне пока надо обдумывать план и начать его исполнять, а вот Димке – подзаработать, не таская тяжелые мешки и коробки. Да и выглядеть это для него будет, что он получил деньги честно, а не на халяву. А то если дать просто так, без причины, будет отказываться. Я же ему еще не говорил, что квартира для меня. Чё щедро, он с сомнением покрутил деньги в руках. Ты же меня навел на это, вот за сколько сниму, столько и заплачу, а половина от оставшегося твоя. У меня свои дела, а тут только тебе подгон. Поездишь, походишь, посмотришь, думаешь, так просто найти хорошую. Я вот пока учился, столько квартир и комнат поменял. Смотри, чтобы не совсем убитая, и чтобы хозяева не алкаши, а то еще переедут туда и будут бабки клянчить на опохмел. А как ты тогда комнату снимал, помнишь? Хах, Димка заржал. Где хозяин с похмелья требовал, чтобы ты за пузырем ему ходил? Не напоминай, я только забыл. Сделаешь, ключи мне потом отдашь. Да без базара, он громко отхлебнул чай. Так-то вовремя подгон, получку, говорят, задержат в этом месяце. А Верке что-то к лету покупать надо, из всего выросло. Я хочу их на лето в лагерь сбагрить, открывается один, говорят, хороший. Недорого путевка стоит, и там лучше, чем в городе шататься. Пффф, Димка вытер лоб. Жарко сегодня, давай тогда к часу дня в парке пересечемся. Мобила у него не было, само собой, не потянет, так что созвониться оперативно выйдет не всегда, но зато текущих денег мне хватит, чтобы взять пейджеры. Хоть что-то будет, тем более таксофонов в городе хватает, а потом и мобильники заведем, пригодятся. У братвы и мобилы есть, и даже рации в машинах встречаются, им-то удобно, отставать от них нельзя. Распрощался с ним, отправился по городу, опера кормит ноги, а следок обычно сидит в кабинете. Но лично я часто предпочитал обдумывать что-нибудь за прогулкой, бывало, что и к свидетелю мог сходить сам, а не вызывал к себе. Вот начальство бесилось, когда не могло меня застать на рабочем месте. Моим главным инструментом была папка с документами и память, а оружие я почти никогда не брал из оружейки. Когда получил наградной пистолет, тот вообще лежал дома в сейфе, я из него только пару раз стрелял в тире, ну и в последний раз, когда палил уже в суде. А вот сейчас понимаю, что с оружием придется ходить чаще, как и пользоваться. А как это устроить? Так, надо подумать. Легально короткий огнестрел положен только военным и силовикам. Частной охране полагаются ослабленные пистолеты и дробовики, да и с этим можно ходить только на объекте. Если менты примут со стволом на улице, изымут, выпишут штрафы, могут вообще отобрать лицензию. Уже конец 90-х, а дикий поначалу рынок чопов уже регулировали вовсю, а уж частным детективам лавочку со служебным оружием прикрыли почти сразу после того, как разрешили. Только слезоточивый газ и все, хорош, зачем вообще детективу нужна пушка? Но нужно не только оружие, имею в виду, не только боевые стволы. Информация тоже опасна, причем нужна такая, какой нет у ментов и чекистов. А они знают многое о бандах, против которых работают, но не все. И вот этим тоже надо заняться. Начинать надо с малого, чтобы большие игроки в городе не успели понять, что появилась новая структура. Чтобы к тому моменту, когда поймут, у них не хватило бы сил покончить с нами. И да, информация обо всем нужна. На первое время пригодится личный стукач, чтобы я использовал данные от него для контакта с Некрасовым из РУБОП. Поймал себя на том, что иду к трамвайной остановке. А почему бы и не заехать к Юльке? Или встретиться в городе? Да, это может быть и несерьезно, ну какие свиданки, ведь хочу же заниматься новым делом. Но одно другому не мешает, на самом деле. Ведь вся жизнь еще впереди, если подумать, а молодость в самом разгаре. Я же получил не только вторую жизнь, но вторую молодость, да и обещал девушке встретиться. Надо пользоваться моментом, а о деле не забуду, мысли-то остались мои, опыт не пропьешь, я всегда думаю о работе. Это уже правдеформация, даже во сне не прекращаю об этом думать. Так что решил, но ехать далековато и долго, пошел до телефона автомата, ближайший был в 5 минутах ходьбы. Аппарат, приделанный к столбу и огороженный плексигласом сверху, чтобы не залил дождь, еще совсем новенький, не раздолбанный. Этот жрет не советские монеты в 15 копеек и не жетоны, а уже вовсю принимал карточки. В киоске неподалеку как раз продавали такие, я купил с запасом. Посмотрел, есть ли карты пополнения для мобильных телефонов, но не увидел. Скорее всего, их все еще пополняют через кассы. Вспомнилось, кстати, что до 99-го или 2000-го вообще надо было носить при себе разрешение на сотовый телефон, запаянную в пластик карточку. «Алло», — отозвалась Юлька после 3-го гудка. «Привет, это Леха. Занято. Мне на работу сегодня к 2-м», — добавила она после недолгого раздумья. «Как раз успеем повидаться», — я огляделся из будки. «Там кафешка лет не открылась, у парка, давай туда сходим». «Ну я, да давай уже, пока погода позволяет». «Ладно», — сдалась Юлька. «Мне еще посуду помыть надо. Через 30 минут приеду». «Значит, будет через час». Я повесил трубку, не спеша пошел до парка прогулочным шагом. Солнце поднималось выше, скоро начнет припекать. Дождя не ожидалось. «Так, ладно, думаем о работе дальше, как подготовить почву перед тем, как лезть в это дело. Мне надо начать наводить контакты с кем-то из РУБОП. Причина очень простая, если что, поначалу ловить нас будут именно они. Вот и надо найти общие точки соприкосновения, понять, есть ли смысл с ними общаться и может ли кто из них нам помочь». Я добрался до того места, где вчера играл Димка, и уселся на скамейку, продолжая все прикидывать, а через несколько минут на скамейку напротив уселся знакомый мне парень. Ну, как сказать, знакомый. Просто видел вчера, и все, что я о нем знаю, так это только прозвище, Левитан. Кто он такой, я пока не в курсе, но его знает мой брат. Левитан просто сел на скамейку, опустив голову, явно думает о чем-то своем, или ждет, что кто-нибудь придет поиграть на гитаре. Мимо прошли два псника, один невысокий и белобрысый, другой – высокий и рыжий. Оба еще не облачились в летнюю форму, так и носили куртки из кожзама, на поясе – дубинки. Оба ели мороженое в вафельных стаканчиках. Так, что там дальше? У Некрасова из Рубоп репутация в городе плохая, он работал жестко и не всегда по закону, что ему потом припомнит. Но братва его действительно опасалась, он для них был как кость в горле. Его запугивали, приносили похоронный венок к дверям, угрожали жене и дочке, быки однажды приходили к ней прямо в школу. Несколько раз в Некрасова стреляли, один раз испортили тормоза на машине, и он чудом не погиб. А он за каждый такой случай давал жесткую ответку и прессовал бандитов еще сильнее. Даже слухи ходили, что расстрелянный за городом авторитет татарин их группировки центровых, работа Некрасова, но это могли быть просто слухи. Вспомнилось кое-что. Один раз при покушении на Некрасова застрелили молодого опера из их отдела, он прикрывал начальника и схватил пулю. Вот только когда это случилось, лично я парня не знал, я тогда еще даже не работал, но видел его некролог в газетке. Подумал тогда еще, насколько парень не походил на мента, совсем другая внешность, интеллигентная, правдеформация еще не проявилась. ХМ я вспомнил только что, как раз, это были первые месяцы, когда я устроился в РОФТ. Мужики обсуждали, что Некрасов как с цепи сорвался, рвал и метал, вовсю нарушать все, что можно нарушить, но это дало результат, он прикрыл несколько человек из верхушки атамановских. И даже говорили причину этого. Тогда убили крота из Рубоп, внедренного в банду, причем жестоко, показательно, чтобы это обсуждали, вот Некрасов и озверел. А сейчас этот крот жив или нет? Мужики говорили об этом осенью, когда я уже устроился на работу, и обсуждали это, как давно свершившийся факт. И про покушение, где погиб тот парень, тоже вспоминали. Возможно, крот уже под подозрением у братвы, а молодой опер должен быть жив. ХММ, но если у меня выйдет вытащить этого крота, а заодно предотвратить гибель того пацана, я могу получить серьезного должника. Должник это вредный и опасный, типичный упертый мент, с которым надо осторожно. Зато о нем нельзя сказать, что он свои долги не возвращает, это точно. Разобьется, но вернет. Так, но это план на одного человека. Дальше, чекист. С ним будет посложнее, зацепок у меня на него мало, но через него можно выйти на третьего. А ведь мне нужны доходы, причем более серьезные, чем кошелек очередного маньяка. Ведь если рассчитывать только на трофей, с кем-то более опасным, чем какие-нибудь уличные гопники, расправиться не выйдет. Масштабнее надо мыслить, или попадешься на чем-то мелком. Но мысли в сторону, я увидел, как Юлька входит в парк, и отвлекся на нее, так и приманивала к себе взгляд. Раньше я на нее точно так не смотрел, хотя она мне и нравилась. Волосы распущены, на лбу темные очки. Сегодня она одела белую кофточку с коротким рукавом в полоску и юбку с колготками. На плече тяжелая сумка, а шлямка оттягивалась. Пошел ее встречать, а то увидел, как за ней увязалась пара парней гоповатого вида. Оба в спортивных костюмах, похожи друг на друга. Один щелкал семечки, сплевывая шелуху на землю, второй, что держал банку пива, хихикал тонким блеющим смехом. Он что-то сказал, на его взгляд, явно смешное. «Отвянь уже», не оборачиваясь, бросила Юля, и я это услышал. «А ничего ты, какая, с характером», возмутился гопник гундосым голосом. «Нравятся мне такие, в натуре. Ну чё, погнали на речку?» «На какую речку?» «Я уже был близко. Чего-то, пацаны, не понял юмора вашего. Или вы серьезно?» Оба смерили меня очень внимательным настороженным взглядом. Вид, как у тупых, но совсем тупыми они не были. Такие всегда оценивают угрозу в каждом встречном, чтобы решить для себя, можно до него докопаться или нет. Если можно, докопаются обязательно, мимо не пройдут, а если нет, побоятся связываться, будут всячески избегать. Такой уж это народец, с гнильцой. Оценили они и меня, сделали выводы. Может, что-то во мне увидели, может, на инстинктах почуяли, что ночью я одну падаль уже отправил искупаться и останавливаться на этом не собирался, может, знали моего брата. Неважное, главное, результат. Они решили отступить. Да все, не знали, что с тобой она, сказал тот, что с семечками. Сразу бы тогда сказала, а я говорила, — ехидно добавила Юля. «Ну, это, не врубились мы, короче. Погнали тогда», — второй подпихнул первого. «Так мы, поугарали просто. Ну идите», — разрешил я. Оба удалились, иногда со злобным видом оглядываясь. Чем дальше отходили, тем злобнее смотрели. «Мне через пару часов уже надо на смену», — начала Юля, подходя ближе. Почувствовал тонкий запах ее духов. «Нормально доехал вчера, да вот, не успел в общагу, у знакомого переночевал, я пригласил ее к скамейке». «У знакомого?» — навострила она ушки. «Да-да, он как раз стрип-клуб держит, вот мы с ним и оторвались», — я посмотрел на нее. «Да шучу я, конечно, у друга отца был, он сдает комнату студентам, я тебе говорил как-то, я проверил, не окрашена ли скамейка». «Нет, не окрашена, но пока еще чистая, не загрязненная, а то многие сидели на спинке, ставя ноги на само сиденье». «А, вспомнила, ты рассказывал», — она расправила юбку и уселась. «Я тут, кстати, думаю переезжать в другое место, поудобнее, а то в общаге, ёклун». Я замолчал, заметив кое-что. Увидел, что идущие мимо люди начали ускорять шаг, и это не просто так, а причина проста. Та парочка гопников докопалась до другого человека, до того парня, Левитана. Насчет него они решили, что вот он-то угрозы не представляет. Вот и решили сразу его давить. Оба сели по краям от него, один нагло пихал его в плечо. Со злостью пихал, похоже, решили оторваться на нем, раз на мне не рискнули. Подошел кто-то третий, явно их знакомый, еще и похожий на них, как родной брат. У него даже спортивная куртка такой же расцветки, полосочек столько же. Ржали все трое. «Вот козлы», — я поднялся. «Леша, они какие-то стрёмные», — Юля взяла меня за предплечье. «До всех докапываются, осторожнее, разберусь». Левитан поднялся, будто хотел уйти, все так же держал голову опущенной. Осмелевший гопник шлепнул его по лицу. Шлепок сильный, очки с заклеенной правой линзой слетели. Второй заржал, первый снова поднял руку, чтобы шлепнуть, но ничего сделать не успел. Секунда, и гопник лежал на асфальте, вереща от боли и держась за плечо. Парень только швырнул его вниз одним неуловимо быстрым броском. Второй растерялся, но решил драться, он обхватил Левитана сзади. Тот резко наступил сопернику пяткой на пальцы ног, легко высвободился из захвата, не глядя ударил его локтем в солнечное сплетение и обернулся, чтобы врезать еще раз, посильнее. Не вышло, третий атаковал его кулаком справа. И этого Левитан не заметил, правый глаз же слепой. Он пошатнулся, из кармана выпало что-то тяжелое. Гопник ударил его в живот коленом, поднял бутылку с земли и замахнулся, целясь ему в голову. Я на бегу врезался в гопаря плечом. Он потерял равновесие, уронил бутылку и сел задницей на скамейку. Я добавил еще раз по морде. «Стоять, бляха-муха!» — раздался резкий крик. «Ну-ка стоять, милиция!» Два псника бежали к нам, расчехлив дубинки. Гопники, не сговариваясь, рванули по сторонам. Но пепсы начала драки не видели и разбираться не будут. Будут мочить дубинками того, кто попадется под горячую руку первым, а потом еще и в обезьянник увезут. Им — палка за административку, нам — синяки, ссадины, 15 суток и штраф. А мне-то не резон убегать, Юлька ведь рядом, еще и ей прилетит. Да и попадет Левитану, ему и так досталось, все-то скрюченный. Глаз скользнул вниз, мать его. ПРСТ — это ствол, это пистолет выпал у него из кармана, в промасленной тряпке, но самый краешек узнаваемой рукоятки ПМ торчит. Я видел, если и менты увидят. Я наступил на оружие и повернулся. Надо как-то их отвлечь, причем быстро и надежно. В голову пришло только одно. «Вы чего, мужики, это же внук Еремина!» — вскричал я. «Не узнали? Тимофей Палыча». Псники остановились как вкопанные и переглянулись друг с другом. Но фамилию и имя отчества вредного и мелочного городского прокурора они знали хорошо. И я ее помнил, 5 лет с ним работал. Он если узнает, что его внука гопота побила, а еще и вы на него накинулись, — продолжил я и подсокал языком. — Я за ним присмотрю, в скорую позвоню, а вы за ними тогда, пока не ушли. А ты кто еще? — с сомнением спросил рыжий пепс, а второй нахмурил белесые брови. — Помощник Еремина, в прокуратуре работаю, — нашелся я. — Эй, да я вас знаю, — я присмотрелся к лицам. — Одного я видел в первой жизни, вот этого рыжего точно, он потом опером стал. — Ты же Федоров, а ты? — Да все-все, за ними идем, — бросил белобрысый, — пока не ушли. Пепсы торопливо свалили, правда, вряд ли они собирались преследовать гопников, раздвинули к выходу. Не особо они удивились, помощников прокурора мало кто из ментов знают, они же с ними мало взаимодействуют, тем более псники. Ну а я отодвинул пистолет под скамейку, а Юля подобрала пыльные очки. Тут царапина на лбу, она посмотрела на Левитана и достала платок. «Вытереть надо, ерунда», – тихо сказал он, водя пальцами в воздухе, будто пытался ими что-то схватить. «Да с свадьбы заживет», – разглядел его получше. Ему лет 25-27 на вид. Правый глаз закрыт, на лбу и щеке справа старые глубокие шрамы. Светлые волосы упрямо торчали во все стороны, как солома. Он снова напялил капюшон и сразу выдохнул так, будто ему стало проще. «Очки вот», Юля подала ему их. «ННН нужны особо», медленно проговорил он, осмотрев погнутую дужку. «Село зрение после контузии тогда, н немножко. Врачи говорят, ВОЗ становится еще...» Левитан вдруг издал смешок. «Вот т.т. только глаз-то один т.т. точно заново не вырастет. Извините, юмор-то такой у меня». «Да ни за что извиняться», — сказал я, похлопал его по плечу. «Главное, что ты...» «Чё-то я не знаю такого помощника прокурора», — раздался насмешливый голос за спиной. «А я в прокуратуру почти каждый день хожу, и Тимофея Палыча хорошо знаю. Нет у него таких помощников». «Ну...» «Плохо смотришь, значит», — отозвался я, оборачиваясь. «Вы, опера, нас вообще не запоминаете», — сказал на удачу, но угадал, что он опер. «Этого парня-блондина лет 25 в серой ветровке с кожаными вставками я где-то видел, но где, убей, не помню. Точно, что в первой жизни как-то пересекались, раз я сразу понял, что это опер, но вместе мы с ним точно не работали, да и на мента он не особо похож». «Хотя слишком молодой еще, и все же, где я его видел?» «Да, что есть, то есть», — хмыкнул блондин, но сказал: «И ладно, главное, что отстали, а то я бы не успел их остановить». Он отмахнулся и внимательно посмотрел на Левитана. «Ты как, Костя?» «НН нормально б бывало и хуже т.т. тогда жестче было, п-п-п-п-п», он скрипнул зубами, злясь, что не может договорить. «Помню», — парень кивнул с серьезным видом. «Не, так-то ты, брат, хорошо придумал». Он глянул на меня, а то бы по голове его огрели, и все, пропало, пишите письма. Вот же падальщики, сука. Но ничего, я их знаю, найду. А ты откуда Еремина знаешь? Парень подозрительно сощурил глаза. На практике в прокуратуре работал, вроде того. Ладно, ты, Костян, он посмотрел на Левитана. Домой идти, а то они вернутся, а мне идти пора, не могу караулить. Вечерком зайду. И это, парень повернулся ко мне. «Спасибо, другой бы в сторонке постоял, а ты помог. Мало кто на такое способен. Странно, чего он меня благодарит. Родственники они или друзья, но молодой опер ушел, а Левитан украдкой, вроде как завязывает шнурки, нагнулся, подобрал запылившийся сверток с оружием, на который я перестал наступать, и сел на скамейку. Юлька сделала вид, что этого не заметила. «Спасибо», — медленно сказал Костя, чуть улыбаясь нам с Юлькой. А п-п-п-п-п, он закрыл глаза, на лбу появилась испарина. «Димка пока занят», догадался я, поняв, что тот спрашивает, будут ли сегодня петь. «Но, может, к вечеру придет с гитарой». Тот кивнул и снова опустил голову, после закряхтел, поднялся и ушел. Но интересно, пока его не ударили, действовал он быстро и жестко, даже отбился бы, только слепой глаз подвел, и пистолет откуда-то взялся. Он уже в банде, если он военный, то вполне могли взять в любую группировку. На работу с такой травмой и контузией не возьмут никуда, но братки к таким вопросам относятся проще, лишь бы стрелять умел. И он с моим братом не в одной банде, раз Ярик звал его к себе. Или он не знал, что этот Костя уже с кем-то, а мне бы люди с такими навыками пригодились бы. У него есть знакомые, ладно. Надо в следующий раз пообщаться с ним плотнее, парень-то дружелюбный. Может, как-то вытащить его из группировки. Ему явно досталось дерьма в жизни, и его вполне может засосать туда еще глубже. Сколько таких пацанов со сломанными судьба вокруг. Вскоре, как и было договорено, в парк пришел Димка. «У вас такой вид, будто что-то произошло, хе». Он засмеялся и подал мне ключи. «Готово. На речной улице двушка, большая, адрес вот, на бумажке. Адрес хозяйки тоже, за 300 в месяц, хозяйка бабушка, божий одуванчик, чаем с вареньем угостила». Оглядел, все четко. Димка поднял большой палец. «Телефон, холодос, балкон, все на месте». «Спасибо, Дим», — выручил. «А я побежал», — Он начал копаться в карманах. В школу вызывают, а лежа опять там что-то учудил. Заманал уже, умчался так же быстро, как пришел. Я даже не успел пригласить его на новоселье, но успел позвать туда Юльку. Правда, пока разбирались со всем, время начало поджимать. Я довел ее до столовки, где она работала, и после этого двинул на квартиру. В целом, жилье приличное. Разве что ванна коричневая от ржавчины, и ремонта никакого нет, но это мелочи. Потолки побеленные, стена заклеена обоями. Санузел раздельный, кухня тесная, большую ее часть занимал стол, а холодильник был с ручкой, как у грузовика. Есть газовая плитка, а над кухонным столом висел проводной радиоприемник, он еще даже работал. А комнаты достаточно просторные, вся необходимая мебель, включая вечную югославскую стенку, на месте. Телевизор накрыт салфеткой, в одном шкафу, штабеля книг, в другом лежало чистое постельное белье, есть полутораспальная кровать, раздвижной диван и два кресла. Жить, в общем, можно. Вид из окна и с балкона хороший, видно реку. Разве что мост, на котором я вчера был, спрятался за той пятиэтажкой. Продукты надо покупать, но обживаться буду позже. Пока же пойду на рынок, продолжать то, что хотел. Рынков в городе несколько, от вещевых до продуктовых, но меня интересовал старый, находящийся на территории Атамановской ОПГ. Мне там нужен кое-кто. Дошел пешком. Шум и гам от рынка я услышал издали. Играла музыка, посетители будто говорили одновременно, через главные ворота одновременно входили и выходили множество людей. На рынках в эти годы кипела жизнь, сюда приходили все, молодые и старые, мужчины и женщины, бедные и богатые, менты и бандиты. Тут чаще всего было проще увидеть кого-то знакомого, кто-нибудь да пройдет мимо с покупками. Приятно пахло жареным мясом. Рядом было несколько заведений общепита, заешек, как их называли в наших краях. Большой популярностью пользовалась кафешка «Байкал», где готовили только бурятские буузы. В узбекской чайхане были заняты все столы, посетители с аппетитом уплетали лагман. Стояла очередь к шашлыкам, их готовили прямо на улице в мангалах, правда, их я бы есть не рискнул. Никакого контроля качества нет, и шутки, что вчера этот шашлык еще гавкал или мяукал, возникали не на пустом месте. Самая большая очередь была к киоску, где крутили шаурму, их в городе пока мало, мода на них пока еще не пришла, но народ уже заценил. А вот киоск, один из трех в Бикетовске, где готовили курицу-гриль, уже закрылся, все приготовленные тушки разбирают еще до обеда, но столики рядом с ним заняты, там кто-то ел пирожки, как раз бабушки неподалеку вели их бойкую торговлю, но заказывать безопасно можно только с капустой, хотя и в них жалеют начинку. «Я куплю тебе новую жизнь», – распевал белый орел из одного музыкального киоска. Из соседнего доносилась другая песня. «Согревает огонь, обжигает земля, этой ночью с тобой мы танцуем ча-ча-ча». В третьем играло что-то заграничное, танцевальное, только басы слышно. Туц, туц, туц. У самого входа гудел станок, на котором китаец точил дубликаты ключей, в толпе толкались менялы, предлагая покупать или продавать доллары. Курс был написан на картонках, что были закреплены на спине и груди, причем здесь вполне можно было нарваться на фальшивку. Рядом с рестораном китайской кухни торчали УАЗик, ППС и скорая. Как я понял из разговоров, там подрались цыгане с китайцами. Судя по пятнам крови на крыльце и горящим глазам мальчишек, которые обсуждали бой, драка вышла мощной и зрелищной. Продавали здесь все, от продуктов до одежды, и я твердо знал, что здесь можно купить ствол. Но даже китайский ТТ стоит долларов 400, зато можно приобрести переделанный в боевой газовик всего за 200 баксов. Но пока мне не надо стволов, до них еще дело дойдет. Я искал нужного человека, но нашел другого. Мой взгляд упал на летнюю кафешку с пластиковыми столами, закрытыми большими зонтами-грибками. Подавали там только пиво, бочка как раз стояла неподалеку, и в жаркую погоду место пользовалось популярностью. За одним сидел парень-блондин в потасканной ветровке, перед ним стояло три стакана, полных пива, и несколько пустых, покрытых пеной, вставленных один в другой. «Это тот самый человек, опер, с которым я сегодня виделся, это он разговаривал с Левитаном, к нему я и направился. Хочу узнать, что к чему, тем более, разговаривать с людьми я умею, а с ментами обычно жил мирно и работал плодотворно. Во!» Помощник прокурора нарисовался, парень оживился и приподнял пластиковый стакан с пивом, «приветствую меня, как оно, много дел возбудил, Ну точно мент. Они тогда, вернее, сейчас, спокойно квасили в рабочее время, часто даже в кабинетах. А уж выйти в теплую погодку на улицу в редкую свободную минутку и выпить пивка считали само собой разумеющимся. «А ты сам откуда знаешь прокурорских?» – спросил я. «Не каждый их вас туда ходит, только опертяжи в основном. С кем я работаю, ты таких не знаешь», – он хмыкнул. Я присмотрелся к нему. «Я-то как раз знаю всех оперов во всех рофт. Вернее, еще узнаю осенью, но этого парня я почему-то не знал. Он уедет в командировку, уволится, или не доживет. Да, вполне может быть и такой вариант. И не вполне, а точно. Вот откуда его знаю. Это про него же я подумал, когда вспоминал, что одного опера убьют. Никогда не видел лично, только фотку. И тогда же отметил, что на мента он не похож. Это он и есть, тот парень, но еще живой. У Николая Ивановича в отделе сидишь, догадался я. У Некрасова из РУБОП, а во, удивился парень. «Да ты не пропадешь, нифига себе, Глеб», — представился он. «Леха», — я пожал руку и сел напротив. «Светлого», — сказал я подошедшей к нам девушке в черной футболке. «6 рублей за пол-литра», — она протянула ладонь, сунул ей десятку. Девушка отсчитала сдачу и вскоре принесла заказ. Пены, верхняя треть, немного припахивала спиртом, но на вкус вполне себе ничего. «Да, вот, из армейки тогда вернулся», — сказал Глеб, отпивая уже из второго стакана. «Устроился, вышка имелась. Поработал в Угро год в железнодорожном районе, а потом присмотрелись, позвали к Николаю Ивановичу. Говорит он охотно, о себе люди говорить любит. В глазах настороженности нет, но это потому, что я сегодня пришел на помощь его другу. Вот он и рассказывает о себе. Да и жарко, а пиво он пьет, как заправский мент, большими глотками и часто. Вот и окосел немного. Как оттуда вернулся, все думал, куда пойти. В бандиты звали», — Глеб усмехнулся, — «а я что-то решил по другой стезе пойти. А то бы на стрелке прибили, все, кобздец, пишите письма». «Слушай», — он сощурил глаза, — «а я тебя тоже узнал». «Да, я его брат». «Я догадался, о чем он». «О моем брате Ярике, само собой. Вот только сейчас догнал», — он усмехнулся и сделал большой глоток. «Мы же с Ярославом там, в Чечне, и познакомились. А здесь по разные стороны баррикад, выходит, оказались. Жизнь штука такая, чё поделать». Глеб посмотрел на часы и взялся за третий стакан. «Решил продолжить и допить. Но мы-то с ним ладно», — продолжил он. «Но я так знаю, ты с ним не особо контачишь. Пробивали уже про меня?» — спросил я. «Выход на него искали, а куда деться? Ну, работа такая, все надо предусмотреть». «Понял. А этот, Костя, Левитан», — вспомнил я, — «тоже там с вами был? Ну, как сказать, он-то из спецуры». Глеб откинулся на спинку стула. «Из другого теста был, жалко только, что мало таких туда отправили, а то бы такого пца не было». По рынку медленно ехал грузовик, толпа его обтекала. Мотор ревел очень громко, постоянно хлопал. Мы ненадолго замолчали, пока он не проехал. «Нас-то в Грозный закинули тогда», — начал рассказывать Глеб, окончательно разоткровенничавшись. «Одни же пацаны после учебки были, никого опытного, никто не знал, что делать. Стреляют нас, 300-х много, мы их на руках тащили, потом в подвал какой-то зашли. Жестко было», — я кивнул. «Не говори. А там потом к нам прибилась группа спецназа. Они что-то у чехов в тылу химичили, но в замес попали жесткий, радиста потеряли своего, разделились. 3 человека их с нами было, и Костя Левушкин тоже, самый младший. Всего 3, а воевали, как целый взвод, прикинь. Чехи аж там вешались, когда те в бой шли.